Глава 38. Шарлотта. Я обнимала и целовала его, боясь, что если хоть на секунду перестану касаться, то он испарится облачком дыма. Ной страстно целовал меня в ответ, крепко прижимая к себе. Его ладони горячо скользили по моей спине, а губы покрывали поцелуями лицо, рот, щеки и веки, пока снова не вернулись к губам. Я ощущала свои собственные слезы. А может, это были его? И мы прекратили целоваться и просто обнимались, пока нас огибали покидающие концертный зал слушатели. Мне хотелось немедленно потребовать от Ноя ответов, но я все еще была слишком потрясена реальностью его присутствия. Я льнула к нему. Дышала им, слушала биение его громко стучащего сердца. Мое тело соскучилось по нему так же сильно, как душа. И хотя это было несколько непристойно, я увела Ноя в ближайший же отель, портье которого удивленно выгнул бровь на отсутствие багажа. Мы не дошли до кровати, даже близко. Я едва успела закрыть дверь, как Ной пригвоздил меня к стене маленькой комнатки. Он дернул бархат платья вверх и овладел мною прямо там, жестко, быстро и сладостно грубо. Когда волны экстаза перестали сотрясать наши тела, Ной мягко меня опустил. Его прикосновения стали трепетными и нежными. Он словно извинялся ими за необузданность и лихорадочность первого раза. Однако наш плотский голод не был утолен, и мы надолго предались неспешным томным поцелуям и ласковым прикосновениям, медленно обнажая друг друга. Ной положил меня на кровать, и я снова с наслаждением приняла его. Я крепко прижимала его к себе, обхватив руками и ногами, покрывая поцелуями, не желая отпускать. Мы лежали на подушках лицом к лицу, обнимая друг друга, и я перебирала пальцами его шелковистые волосы. На затылке ощущались неровные шрамы, свидетельство того, что он выжил. По этой причине я любила дотрагиваться до них. Ной гладил мои руки и плечи, мои щеки и губы, мою грудь и шею, рассматривая меня посредством прикосновений. «Ты сегодня была невероятна на сцене», — сказал он, лаская мою щеку. «Никогда в жизни не слышал ничего более потрясающего». «Ты прилетел послушать меня? Давно ты в Зальцбурге?» «Я в Европе с июля». Я вскинула голову. «С июля? Это почти полтора месяца. Чем ты занимался?» «Слушал тебя, Шарлотта». «Не понимаю. Ты следовал за нашим оркестром?» «Да». «Один?» «Да. Я сказал, что должен стать достойным тебя. Мне нужно было стать самостоятельным, научиться жить слепым. Этим я и занимался». «Но как?» Он устроился поудобнее на подушках. Люсьен организовал все перелеты и гостиницы, но весь путь я проделал самостоятельно. От города к городу, от гостиницы к гостинице, на автобусах и поездах. Я следовал за тобой, куда бы ни завел тебя тур. Я разглядывала его лицо. Даже его голос изменился. Стал более умиротворенным. «Поверить не могу. Не представляю, насколько сложно тебе это далось. Иностранные города, языковой барьер, другие обычаи и...» «Это было самое сложное, что я делал в своей жизни. Сложнее всех трюков для планеты Икс. Но я справился. Я не пропустил ни одного твоего выступления. Ни одного». Я беззвучно шевелила губами, пока, наконец, не задала один из сотен вопросов. Иногда мы задерживались в городе на несколько дней. Чем ты занимался? Писал. Писал? Я пишу книгу. При помощи той программы, о которой ты сказала Люсьену. Не знаю, хорошо ли получается, но на душе у меня спокойно, когда я пишу ее. Возможно, это именно то, что мне сейчас нужно. Но я все равно не понимаю. Ты в Европе около 6 недель, но до сегодняшнего дня даже не пытался связаться со мной. Моя радость от встречи с ним сменилась замешательством. Я так сильно скучала по тебе, а ты был рядом все это время. Обнимающие меня руки напряглись. Я не позволял себе связаться с тобой, хотя одному Богу известно, как сильно этого хотел. Я слышал тебя, даже когда ты была одной скрипкой из десятка. Клянусь, я все равно слышал тебя. Это было сладкой пыткой. Я легла на спину и уставилась в потолок. Даже не знаю, что сказать, Ной. Счастье? Я счастлива. Так безумно рада видеть тебя, что, наверное, свечусь. Но ты был так близко. Все это время ты был рядом со мной, среди слушателей в концертных залах, а я понятия не имела. Это справедливо? Что ты знал, где я и чем занимаюсь, а я нет? Я писал тебе, чтобы ты не волновалась. Это все, что пришло мне в голову, чтобы тебе стало хоть немного легче. Но мне тоже было нелегко, поверь. Это было мукой — знать, что ты в одном со мной зале, но я не могу тебе об этом сказать. Ной покачал головой. Это было выматывающе. Я так устал. Столько раз хотел сдаться и просто попросить кого-то направить меня к тебе. Даже когда ты все еще была на чертовой сцене, мне хотелось помчаться к тебе, схватить, целовать при всех и никогда больше не отпускать. Он говорил о тоске, но необъяснимое удовлетворение не покидало его глаз. Но это было бы эгоистично. Я бы испортил твое выступление только из-за того, что больше не мог выносить все тяготы. Мне пришлось очень тяжело. Нужно было продолжать путь, несмотря на множество досадных помех, поворотов не в ту сторону, пропущенных автобусов и поездов, обращения за помощью к совершенно незнакомым людям. Я с трудом находил тебя, а затем сидел и слушал твою игру, зная, что концерт закончится, и мне придется возвращаться в гостиницу в одиночестве. И на следующий день в очередном чужом городе начинать все заново, пока я не буду готов. Пока не избавлюсь от пожирающих меня изнутри злости и горечи. Я вынужден был пройти через это, Шарлотта, чтобы перестать бороться со своей слепотой. Чтобы отпустить прошлое. Я делал это ради тебя и ради себя. Ради нас. Он придвинулся ближе. «Ты простишь меня?» «Мы лежим в одной постели», — фыркнула я, и из глаз чуть снова не брызнули слезы. «Я так сильно скучала по тебе. Мое сердце болело, все нутро болело. Я тоже скучал по тебе, детка. И, поверь, никогда не переставал думать о том, какие чувства, должно быть, испытываешь ты. Тебе было бы намного больнее, если бы ты осталась со мной таким, какой я был. Я знаю это столь же ясно, как свое имя». «Хорошо», — прошептала я. «И если благодаря этому мы с тобой сейчас вместе, то я рада, что ты сделал это. Если это принесло мир в твое сердце, то, конечно, я прощаю тебя. Возможно, тут нечего прощать». «Есть. Прости меня, Шарлотта. Это последнее, о чем я тебя попрошу. И спасибо тебе. за то, что ждала. Ной поцеловал меня сладко и чувственно, но, отстранившись, скользнул по мне странным душераздирающим взглядом. Я погладила его по щеке. «Ты чего?» Я примирился со своей слепотой, но не могу проститься со своей мечтой. Если бы я мог хотя бы на секунду прозреть и увидеть что-то одно, то это была бы ты. Мне хватило бы всего секунды, и я бы навсегда сохранил в сердце твой образ. Я с нежностью поцеловала его, купаясь в нашей любви. Казалось, мы были разлучены целые годы, и теперь я наслаждалась тем, что Ной рядом со мной и говорит то, что никому больше не говорил. Только я видела эту чуткую сторону его натуры. Безумная радость смела все оставшиеся сожаления. Думаю, я знаю, как исполнить его мечту. Тебе не нужно видеть, как я выгляжу. Я могу показать тебе, что ты делаешь со мной, Ной. И покажу. Мы лежали лицом к лицу. Я запустила пальцы в его шелковистые волосы на затылке и притянула к себе. Другой рукой я взяла его ладонь и приложила пальцы к своим губам. Чувствуешь мое дыхание? Какое оно прерывистое. Ной кивнул, его взгляд поискал мои глаза и, как всегда, промахнулся. Но он не был пуст. О, нет. Его прекрасные ореховые глаза были полны мысли. Мне нравилось, как его взгляд все время искал мой, но не находил. Потому что это Ной. Он такой, какой есть. И я люблю его всей душой, каждой клеточкой своего тела. От тебя у меня перехватывает дыхание, Ной. И сейчас ты чувствуешь, как я пытаюсь его восстановить, но не могу. Не в такой близости от тебя. Он сглотнул, на его горле подпрыгнул кадык. Я поборола желание поцеловать его и, сдвинув его руку на свое сердце, продолжала говорить, касаясь его губ своими. Чувствуешь, как громко оно стучит? Как сильно оно бьется о ребра? Оно постоянно вытворяет такое, стоит тебе зайти в комнату, стоит мне увидеть тебя или услышать твой голос. Оно так бешено бьется, что боюсь... Мой голос перешел на шепот. Боюсь, оно может разбиться. «Шарлотта». Я сдвинула руку Ноя еще ниже, на живот. Тут порхают бабочки. Ты чувствуешь их? Это приятное волнение от возможности быть с тобой, коснуться тебя, поцеловать или просто поговорить. Так или иначе, когда я с тобой, они всегда тут. Он кивнул. Его лицо искажали тоска и желание. «Я люблю тебя, Ной. Душой, сердцем и телом, всем своим существом. Люблю так сильно, что тебе не обязательно это видеть. Ты можешь это почувствовать». В горле пересохло, и я сглотнула, переместив его руку еще ниже и прижав пальцы между своих ног. «Чувствуешь?» — выдохнула я ему в губы. «Чувствуешь, что ты делаешь со мной?» «Да», — сдавленно выдохнул Ной. «Боже, да!» Он накрыл мои губы своими, но я дала ему лишь секунду, после чего отстранилась. Я опрокинула его на спину и села сверху, оседлав. Ной тут же сжал мои бедра руками, удерживая на месте. Он прерывисто, рвано дышал, и его мускулистая грудь вздымалась и опадала. Я взяла его член в свою руку и нежно заскользила по нему ладонью. Он уже был налит и готов, и я медленно выбрала его в свое тело. От приятного ощущения его внутри себя у меня вырвался тихий стон. Ной глухо застонал, откинув голову с несказанным наслаждением на лице, и сжал меня еще крепче, впиваясь пальцами в кожу. Я вращала бедрами неспешно, мучительно медленно. Склонившись над ним, дразня, провела губами по его губам и пробежалась по ним языком. Ной хищно зарычал, схватил меня рукой за волосы и, дернув на себя, ворвался в мой рот своим. От его жадного и неистового поцелуя по телу разлился жар. Ной отстранился, чтобы сделать вдох, и я сразу выпрямилась. Уперлась ладонями ему в грудь и выгнула спину, двигаясь на нем медленно и томно, пока он не нарушил заданный мной ритм резкими взмахами бедер. Тогда я задрожала и сдалась. Ной сел, и я обвела его ногами за пояс. Никогда я не была так близка с мужчиной. Мы вжимались друг в друга телами и кожей, не оставляя между нами ни дюйма, ни воздуха, ни пространства. Мы двигались в страстном и грубом тандеме, который одновременно был самым душевным и нежным, какой только можно себе представить. Его руки держали меня словно тиски, приподнимая и вдавливая в себя. Каждый раз я подавалась бедрами навстречу, вбирая его так глубоко, что хотелось кричать и плакать от счастья. Нахлынувший оргазм был головокружительным и прошелся по телу, едва не лишив меня чувств. Я словно издалека слышала свой голос, кричавший имя Ноя. Затем упала на него, уронив голову на его плечо, содрогаясь от накатывающих волн наслаждения и совершенно обессилев. Однако Ной все еще сгорал от желания. Взяв мое лицо в ладони, он целовал меня так, словно я тонула и нуждалась в спасении. Его настойчивый язык возбуждал, и я хотела его так же сильно, как и несколько мгновений назад. Я жадно целовала Ноя, откинув голову, смакуя его вкус, в то время как он продолжал двигаться внутри меня. Но и этого было недостаточно. Ной перевернул меня на спину и вошел еще глубже, сорвав с моих губ стон удовольствия. Ной владел мной яростно и страстно, и хотя я все еще подрагивала от схлынувшего экстаза, мое тело было готово к новой его волне. «Ты близка?» — хрипло спросил Ной. — Да, я это чувствую. Ты почти на грани. Я не могла говорить, потому что он был прав. Спустя миг на меня обрушился второй оргазм, и Ной застонал так, словно это наслаждение накрыло и его. Это все, чего он ждал. Он сдерживался ради меня и теперь позволил и себе забиться в экстазе, дарящем насыщение и истому. «Никогда больше не хочу с тобой расставаться», — сказала я, не успев даже перевести дыхание. «Я тоже», — покачал головой Ной. «Но если бы нам пришлось расстаться, я бы нашел тебя. Всегда». Тогда я поняла, почему он ушел. Чтобы сдержать свое слово. Чтобы мы стали парой, на пути которой больше нет преград. Настоящая, истинная любовь не была ни пустотой, за которую нельзя уцепиться, ни ложью, которая кажется правдой. Она не была идеальной, чистой и легкой. Она была восходом нового дня и бесконечными возможностями.